Через короткое время Ирёнины вбежали в кабинет. По ходу проверки состояния Мизукаге, лица Ирёнинов резко побледнели. Его приняли из рук Егора и осторожно положили на пол, начав оказывать первую помощь. Егор отошел в сторону, обеспокоенно наблюдая за происходящим. Вдруг его взгляд упал на раскрытый свиток, лежащий на столе. После некоторого колебания, Егор протянул руку и взял его. Через несколько секунд, тук, свиток выпал из рук Егора и перевернулся несколько раз. Черный текст на бумаге, казалось, символизировал наступающую тьму. 47 и краткое год от основания Канохи. 7 мечников тумана устроили засаду серебряной вспышки Канохи и потерпели полный крах. Все они были убиты, а мечи потеряны. 3-й Мизукаге скончался прямо в своем кабинете, в момент получения этой информации. Говорят, что эти шокирующие новости вызвали обострение давней духовной травмы, вызванной постоянным переутомлением. С распространением этой новости мир Шиноби погрузился в тишину. Глава 187. Сила вечности. На каком-то безлюдном острове посреди моря Учиха Мадара стоял рядом с Гидамаза. К его спине было прикреплено несколько трубок, протянувшихся от статуи. Он одет в простой свободный халат, края широких рукавов свисают вниз. Посреди поляны перед ним стоял Учиха Обита, обернутый обильной голубой чакрой, принявший форму большого скелета. Ах-а-а-а! Обита крепко сжал кулаки и яростно воскликнул. Мангекью Шаринган разразился мощным импульсом. Большой скелет, окутывающий его фигуру, начал увеличиваться в размерах и обрастать голубыми мышцами. Когда скелет сильно увеличился в размере и полностью оброс мышцами, его окутали массивные доспехи. «Продолжай!» Учиха Мадара, внимательно наблюдающий за этим со стороны, спокойно сказал: «В тебе заключена гораздо большая сила, хотя у тебя простой Мангекью Шаринган, но больше половины тела состоит из клеток Хаширамы, достигая степени неполного тела мудреца. С силой клана Синджу, твои глаза тоже должны обладать вечностью». «Я знаю». Обито кивнул и глубоко вздохнул. Чакра, скрывающаяся в глубине его тела, хлынула массивным потоком. Сочетая силу кланов Синджу и Учиха, а также обладая полным Мангекью, Обито вскоре смог вывести свою чакру на новый качественный уровень. Бум! Ужасающая голубая чакра хлынула в небо. Необъятный поток чакры принял очертания несравненного колосса, гордо возвышающегося между небом и землей, с яростным криком Обито. Рассеянная чакра стабилизировалась и начала сжиматься. Это не первый этап Сусанаа и даже не второй или третий. Это почти завершенная Сусанаа. С полным Мангекью Шаринганом Обито смог использовать Сусанаа, а в сочетании с неполным телом мудреца, сила его Мангекью Шарингана практически эквивалентна вечному Мангекью Шарингану. Вот это уже неплохо. Учиха Мадара поднял голову, посмотрев на гигантское Сусанаа, и удовлетворенно кивнул. Сильнейший шиноби этой эпохи, серебряная вспышка Хатаки Яруаши, оказался слишком могущественен. Поэтому Мадара побаивался, что Обито может не хватить сил справиться с ним, и пока что не спешил отправляться на тот свет, чтобы спокойно дождаться воскрешения. Они отправились на уединенный остров посреди моря, и Мадара занялся тренировкой Обито. После падения во тьму, талант Обито возрос до очень высокой степени, он с легкостью усваивал все способности и опыт Мадары. Лишь с обретением полного контроля над Сусанаа возникли некоторые трудности. Теперь Обито наконец-то достиг этого. Как и ожидал Мадара, даже без вечного Мангекью Шаринган, обладая неполным телом мудреца, Обито смог использовать его могущественнейшую способность, завершенная Сусанаа. Опираясь именно на эту способность, Мадара сокрушил бесчисленное количество шиноби, в одиночку подавлял великие деревни и на равных противостоял Синджу Хаширами. Нынешний Обито очень близок к нему в молодости. Это и есть завершенная Сусанаа, его сила действительно ужасающая. Учиха Обито, находящийся в верхней части завершенного Сусанаа, крепко сжал кулаки, ощущая, что стал во много раз сильнее, чем раньше. Мадара посмотрел на Обито еще несколько секунд и сказал: «Спускайся, мне нужно кое-что сказать тебе». Обито рассеял завершенное Сусанаа и мягко приземлился перед Мадарой. «Ты должен отправиться к Нагатой и позаботиться об его развитии, чтобы он смог использовать технику самсары небесной жизни». Мадара серьезно сказал: «Кроме того, я не советую тебе вступать в конфликт с серебряной вспышкой без крайней необходимости. Сейчас его сила может быть близка ко мне и Хаширами на пике, тебе будет нелегко справиться с ним». Обито спокойно кивнул, услышав слова Мадары. «Я уже не тот, что раньше.

но эта ужасающая чакра никак не сочеталась с образом Абита в его памяти. Абита посмотрел на Минато и равнодушно сказал: «Учиха Мадара». Глава 194. Танец Абита. Учиха Мадара. Минато сильно помрачнел, услышав слова Абита. Он, конечно же, не мог легко поверить в эти слова, но эта ужасающая чакра и способность управлять Кьюби действительно не похожи на то, чем может обладать шиноби этой эпохи. В его восприятии, даже чакра Яруаши не может сравниться с чакрой этого человека. Просто ужасающая чакра. Это шиноби с самой сильной чакрой среди всех, кого он встречал до этого, с большим отрывом. Похоже, что Джинчурики Санби тоже находится в Конохе. Абита посмотрел на Коноху и с помощью Мангекью Шарингана зафиксировал знакомые колебания чакры, принадлежащие Рин и Яруаши. Контролируя Кьюби, для него не составит труда забрать Ирин. Сейчас в мире нет шиноби, способного остановить его. Минато и Яруаши. В восприятии Абита, чарка этих двоих в сравнении с ним, контролирующим Кьюби, казалась тусклым светлячком, летящим на палящее солнце. Но, когда Абита размышлял, решая, стоит ли это сделать, в его направлении полетело большое количество кунаев Хирайшина. В следующее мгновение, рядом с ним появилась фигура Минато. Расинган. Правая рука с Расинганом устремилась к Абита. Он должен подтвердить личность этого человека. Согласно информации, которую ему в прошлом предоставили Яруаши и Какаши, у Абита есть пространственно-временная способность, позволяющая пропускать сквозь тело любые атаки. Хм. Столкнувшись с Минато, Абита лишь холодно фыркнул, из тела хлынула голубая чакра. Расинган обрушился на голубую чакру, но это не имело никакого эффекта. Фигуру Минато отбросило назад. Фух. Чакра продолжила извергаться из тела Абита, сформировав вокруг него голубой скелет. Это Сусанаа. Хирузин, мчавшийся в этом направлении, посмотрел на Сусанаа и шокированно воскликнул: «Разве это не способность Мадары?» В секретных архивах Конохи есть информация об Сусанаа, оставленная вторым Хокаге Синбджу Табирамой. Во всем клане Учиха существовала лишь небольшая горстка людей, обладавших данной способностью. Фух. Костяная рука только что сформировавшегося Сусанаа устремилась к Минато, вынуждая того использовать Хирайшин.